«Да нет», — сказал я. «Я просто не мог понять, чего они боятся. Если мы ходим по льду, и он не ломается, то с чего бы вдруг все изменилось? Вот видишь, Тикери не боится», — заявила Рози. «Да он не понимает просто». Расси паниковал все больше и больше. «А помнишь, мама рассказывала, как у нее в детстве одноклассник утонул, провалился под лед и утонул?» Я начал вставать. А Рази раздраженно сказала: «Да прочный лед, прочный!» И подпрыгнула несколько раз на месте. Расси стих, втянув голову в плечи. Я так и застыл на четвереньках, потому что мне почудился тонкий хруст. Рази его, наверное, не услышала. «Вот видишь?» — спросила она и подпрыгнула еще раз. Прямо под ее ногами лед вдруг расколола трещина, тонкая, ветвистая. Рази с визгом отскочила в сторону и бросилась к берегу. А я так и стоял на четвереньках, разочарованно глядя на бегущий ко мне зигзаг. Трещина все расширялась, было видно, что толщина льда сантиметра 4, а под ним черная парящая вода. «Тиккери, беги!» — закричал Расси и тоже рванулся к берегу. А я бежать уже не мог. Трещина пробежала как раз подо мной. Руки остались на одной стороне, ноги на другой, и трещина медленно расширялась. «Тиккери, ты чего?» Расси стояла уже на берегу метрах в 20 от меня. «Вставай!» «Как?» — закричал я в ответ. Мне ни капельки не было страшно, вот только я понимал, что подняться не смогу. Я теперь мостиком выгибался над трещиной, в которой было сантиметров 40, и она все увеличивалась. «Расси, Расси, ну придумай что-нибудь!» — закричала Рази. Я увидел, что Расси осторожно ступил на лед, пошел ко мне и тут же бросился обратно, потому что лед начал трещать прямо у него под ногами. «Тикери!» — кричала Рази. Я понял, что придется прыгать в воду. Вот ведь не повезло. Конечно, если я спрыгну, то потом легко выкарабкаюсь на лед и выбегу на берег. Придется сушиться, и все равно можно простыть и заболеть, но другого выхода нет. «Ребята, я прыгаю в воду!» — крикнул я. «А потом выберусь!» «Не надо!» — завопил Расси. Но я уже прыгнул. Вода была словно кипяток. Ничего себе, как в ней моржи купаются, только у меня перехватило дыхание, я ушел с головой, вынырнул, больно стукнувшись плечом о лед. «Тикери! Сейчас!» — пробормотал я, переводя дыхание. Вода больше не казалась горячей, а стала обжигающе холодной. Точно простыну. Я вцепился в кромку льда, подтянулся, вытаскивая тело из воды. Вначале все шло хорошо, я даже высунулся из воды по пояс и почувствовал, как ветер холодит мокрую голову. А потом лед хрустнул у меня под руками, раскололся, и я снова ушел под воду. Вот теперь мне стало страшно. Я понял, что случилось. Едва я высовывался из воды, как вес тела увеличивался, и лед переставал меня держать. «Но что же мне тогда делать? Как выбираться?» «Ребята, помогите!» — крикнул я. Рази стояла у берега, молча схватившись за голову и оцепенев. А Рази метался туда-сюда, то бросался к джипу, то возвращался обратно и что-то сумбурно кричал. Леон молча пошел вперед. «Стой!» — крикнул я. «Леон, стой! Не двигайся!» Конечно же, он остановился. Только этого мне не хватало, чтобы он провалился. Я стал осторожно бочком забираться на лед, так, чтобы площадь опоры была больше, и это у меня почти получилось. Я даже выбрался полностью. После этого кромка льда снова обломилась вместе со мной, и я опять с головой ушел под воду. Вынырнул и вдруг понял, что тело начало меня плохо слушаться, наверное, от холода, а может быть, еще от страха. «Я не хочу!» — прошептал я. «Не хочу!» Что-то шевельнулось на моей правой руке, раздвинуло мокрый свитер и серебристой лентой выстрелило вперед. Впилось в лед в метре от края. «Бич!» Я не знал, какие в него вложены рефлексы. Может быть, он вовсе не умел спасать утопающих, а просто хотел сам выбраться из ледяной воды. Но он меня не отпускал, и я мог за него держаться хоть как-то. «Им надо просто притащить веревку», — понял вдруг я. «Обычную длинную веревку. Наверняка в джипе такая есть. Кинуть мне, и я уцеплюсь, и они меня вытянут с берега. Надо им крикнуть». Но я не мог. Язык будто отнялся, и все, что я мог, — это цепляться за...